Глава 23. 6 лет спустя. «Пожалуйста, Марго, веди себя хорошо», — проговариваю я, стараясь, чтобы голос звучал строго. «Иначе завтрашний поход в батутный парк отменяется». «Хорошо, мам», — бросает через плечо дочь, роясь в своем шкафу. «Мне ясно, что мои слова, как и ее ответ, не более, чем ежедневная формальность». И мы обе прекрасно знаем, что завтра пойдем в этот батутный парк. «Что ты там ищешь?» Я набегу, застегиваю блузку и пихаю руки в узкие рукава жакета. Пришлось переодеваться в последний момент, потому что Марго, по старой доброй традиции, заляпала прежнюю блузу зубной пастой. «Велотреки». «Велотреки? Зачем они тебе? У тебя же велосипеда нет». «Глеб обещал дать покататься». «В смысле покататься? Глебу 9 лет. Во-первых, его велосипед тебе слишком велик. Во-вторых, я запретила тебе кататься». Дочь выпрямляется и разворачивается ко мне всем корпусом. Во взгляде голубых глаз столько снисходительности, что мне приходится закусить губы, чтобы не рассмеяться. «Мамуль!» — качает она головой с двумя светлыми хвостиками на макушке — один из которых уже успел съехать вниз. «Ничего сложного в его велосипеде нет. Я же не сажусь на сиденье, и катаюсь я только в его дворе». Я сдаюсь, потому что знаю, если ей запретить кататься на велосипеде соседского мальчишки, она будет рассекать на самокате соседской девчонки. Сдержать темперамент моей дочери все равно, что остановить сапсан руками. «Будь осторожна, прошу тебя. Не пытайся больше ездить по бордюру». «Окей, мам». «Велотреки на верхней полке», — вздыхаю я обреченно. «Но, кажется, они тебе уже малы». «Ты сегодня опять поздно вернешься». Спохватившись, бросаю взгляд на циферблат часов. «Вот черт, я же опаздываю, причем сильно. Не знаю, Ритуль, как получится. Мне пора». Выскакиваю в крохотную прихожую, на ходу хватая сумку, портфель и ключи от машины. «Наташ, я ушла!» — кричу в сторону кухни. «Удачи!» — прилетает в ответ. «Мам, мне сегодня снова без тебя засыпать?» «Нет, солнышко, обещаю, сегодня приеду пораньше». Виновато улыбаюсь дочке. «Слушайся бабушку». «Наташ, не давай ей мороженое, она ночью кашляла». «Хорошо!» «Зачем ты ей сказала?» — дует губы Марго. «Затем, что если ты разболеешься, завтра будешь сидеть дома». Выбежав из дома, прыгаю с крыльца, перескакиваю через раскуроченную песочницу, перемахиваю большой игрушечный самосвал под завязку, груженный деталями конструктора Лего, и дергаю дверь Ауди на себя. «Мам!» — догоняет меня в спину. Марго в велокаске, надетой задом наперед, высовывается в окно. «Купи мне что-нибудь!» Прежде чем сесть в машину, киваю и посылаю Ягозе воздушный поцелуй. «Что-нибудь?» «Куплю, конечно, но нужно будет вечером позвонить и попросить ее конкретизировать свое пожелание. Надеюсь, дня ей хватит, чтобы придумать, что на этот раз ей позарез необходимо». Выруливаю со двора, на ходу вставляя в ухо гарнитуру и включая рабочий номер. Тот, будто только этого и ждал, тут же начинает звонить. «Аня, привет! Свечи готовы!» «Они тебе фото прислали?» — спрашиваю Алену, мою помощницу. «Тот цвет?» «Прислали!» — отвечает она, швыркая кофе. «Как в аптеке, тон в тон! Заберешь? Они же у нас оплачены!» «Ага!» Отключаюсь и под возмущенный звук клаксона, едущего в соседней полосе, резко перестраиваюсь вправо. Глядя в зеркало заднего вида, извиняюсь аварийкой. «Прости, друг, не я такая, жизнь такая. К сожалению, на этом участке дороги по-другому никак. Через 5 минут у меня назначена встреча в швейном салоне, а я безбожно опаздываю. Приходится идти на крайние меры». «Аня, это капец!» — кричит из наушника голос Насти. «В чем дело?» «Рос на арку не будет». «Почему? Ты же говорила, что заказала уже». «Заказала». — подтверждает она. «Но они говорят, что использовали на них непроверенный фунгицид. Он оказался недейственный, поэтому по бутону пошла серая гниль. Товарного вида нет». «Черт! До свадьбы меньше недели. Думай, Настя, думай!» «Настя — флорист, с которым я работаю уже больше года. Никогда меня не подводила. За нашими плечами ни одна организованная свадьба и ни одного нарекания». «Плетистую сейчас днем с огнем не найдешь. Может, возьмем срезку?» «Как ты себе это представляешь? Плести арку из деревянных стеблей? Попробовать их убрать и посадить бутон на мягкую проволоку?» «Чтобы арка завяла к середине торжества?» «Окей», — отступает Настя. «Тогда предлагаю эустому и, например, гипсофилу». «Нет, им принципиально нужны именно розы. Вышивки на скатертях, салфетках, на столах и в напольных вазах. Только розы». «Ну, тогда, блин!» «У израильских посредников узнавала?» «Узнавала. Доставка маленькой партии ударит мне по карману. Сработаю в минус, Аня». Мне приходит в голову идея. Обещаю Насте перезвонить и отключаюсь. Одной рукой, удерживая руль, нахожу в контактах нужный номер и нажимаю на вызов. «Леся, привет! Узнала?» «Привет! Какими судьбами?» Леся тоже флорист. И, насколько я помню, работает только с израильскими производителями. Причем напрямую, без посредников. Но, несмотря на это, ее услуги всегда обходились мне дороже, чем услуги Насти. Поэтому, собственно, мне и пришлось прекратить с ней сотрудничество. «Видишь ли, Лесечка, тут такое дело...» Мне приходится приправить свой голос медовой патокой и использовать все свое красноречие, чтобы уболтать ее добавить к своей еженедельной авиадоставке из Израиля наши плетистые розочки. Леся долго ломается, по понятным причинам, набивает себе цену, но все же соглашается, при условии, что следующую свадьбу оформляет она. Паркуюсь у швейного салона и набираю Насте, чтобы сообщить ей радостную новость. Следующий звонок, кажется, из фотосалона приходится сбросить, потому что я и так уже опоздала почти на полчаса. Люди, работающие со мной, знают, в каком ритме я живу, поэтому не обижаются. Знают, что как только я освобожусь, сразу им перезвоню. Такова моя работа. Я организатор свадеб. Не нотариус, не юрист и не судья, как мечтала моя мама, а владелец и руководитель свадебного агентства Романов Happy Day. Все произошло случайно. Когда Марго исполнилось 2,5 года, и у нас стало совсем туго с деньгами, подруга предложила мне подработку в ее агентстве по организации праздников. Юбилеи, свадьбы, детские утренники и даже мальчишники и девичники. Поначалу мне казалось, я не справлюсь, ведь до этого я присутствовала на торжествах только в качестве гостя. Но неожиданно мне понравилось. Я втянулась, отдала Марго в детский сад и с подработки по случаю перешла на постоянную работу. Заказов становилось все больше, агентство Тани развивалось, и постепенно мы разделили обязанности. Мои — свадьбы, ее — все остальное. Я наняла личного помощника и уже от Тани ни в чем не зависела, за исключением того, что работали мы в одном офисе и под одним названием. Решение разделиться озвучила сама Таня. Я заняла денег у отца и выплатила ей отступные. И вот уже год с небольшим я — индивидуальный предприниматель Романова Анна Алексеевна, известный в городе свадебный агент. За год я поженила 15 пар, 15 свадеб по европейским стандартам, с приглашенными артистами, сменой блюд, разной тематической направленности. Мой бизнес процветает, развивается не семимильными шагами, но стабильно наращивает обороты. И не последнюю роль в этом играет сарафанное радио. Гости моих свадеб, подружки невесты, родственники, планирующие в ближайшее время свадебное торжество, железобетонно становятся моими клиентами. «Зоечка, привет! Не сильно опоздала?» Врываюсь в ее мастерскую порывом ветра. «Не сильно, привет!» Указывает на дальний рабочий стол. «Вон там, посмотри!» Подхожу ближе, чтобы выбрать, из какой ткани будут портьеры на свадьбу, которая состоится в следующем месяце. Достав из сумки образцы ткани для скатерти и поочередно прикладываю их к толстым рулонам, лежащим на столе. С выбором определяюсь сразу, о чем и сообщаю Зое. Покончив с портьерами, мчусь в ресторан для дегустации блюд, затем в офис, чтобы подготовить счет Трофимовым, свадьба которых уже в следующую пятницу. После обеда встречаюсь с ведущей, забираю привезенные на заказ французские серебряные подсвечники для стола молодоженов, пригласительные из типографии, и решаю еще миллион различных вопросов, имеющих для брачующихся немаловажное значение. Освободившись только ближе к 6 вечера, решаю позвонить своему ребенку. «Маргош, как дела?» «Нормально», — тихо отвечает она. «Нормально?» Ее тон настораживает. Нет, он реально пугает. «Что ты натворила?» «Мам, помнишь, я просила тебя что-нибудь купить?» «Помню. Что именно? Мармеладки-тянучки? Раскраску монстра на каникулах?» «Котенка!» Неосознанно давлю на тормоз и впиваюсь пальцами в руль. «Что случилось с прежним?» «Я ведь совершенно точно помню, что 2 месяца назад покупала ей котенка. И да, еще сегодня утром я видела его в полном здравии. Что она с ним сделала?» «Он вырос!» — всхлипывает дочь. «И больше не хочет со мной играть!» Я облегченно выдыхаю и вытираю испарину со лба. «Но если мы купим нового, то куда девать старого?» «Пусть останется у нас. Будет целых 2 котика». «Ритуль, но совсем скоро и новый вырастет. Котята быстро растут», — ласково говорю я. «И потом, возможно, Персик просто устал и спит. Отдохнет и снова будет с тобой играть». «Хорошо, мамуль», — печально соглашается она. «Тогда купи мне самокат». Вот коза хитрая. Как у нее это выходит? Манипуляторша мелкая. Я просто в восхищении. Я скоро приеду домой, и мы обсудим этот вопрос, Рита. Отключаюсь и сворачиваю в сторону детского гипермаркета. Придется купить ей что-нибудь в утешение. Не велосипед и не самокат, иначе она убьется на них в первый же день. Ролики тоже еще рано, скейты подавно. Долго хожу между прилавками с машинками на пульте управления, роботами, монстрами и динозаврами, и, наконец, нахожу то, что ей точно понравится. Гелендваген Трансформер. Она давно о таком мечтает. Начинает звонить рабочая линия, и я бью пальцем по наушнику и слышу восторженный голос Алены. «Ань, ты где?» «Домой еду». «У тебя встреча сегодня с клиентами, ты забыла?» «Твою ж мать! Конечно, я забыла. Обычно по выходным встречи в офисе не назначаю, но Вероника, новая потенциальная клиентка, упросила, аргументируя тем, что ее жених очень занятой человек и сможет выделить время только в субботу вечером». «Забыла, Алена. Они уже ждут. Что мне сказать?» «Скажи, буду через 15 минут». «Вру, конечно, не раньше, чем через полчаса и при условии, что не будет пробок на дороге». Отплясывая от нетерпения в очереди на кассе, прикидываю, как оправдаться за задержку. Потому что хуже, чем опоздать на встречу с важным клиентом, может быть только... «Господи, нет ничего хуже этого, потому что это удар по моей репутации». А клиент важный, даже очень. Это двоюродная сестра моей нынешней клиентки, свадьба которой состоится на следующей неделе. Она нас и познакомила. Вероника Губанова, дочь строительного магната. К тому же, как оказалось, очень приятная и адекватная девушка, что в их кругах встречаются редко. Точно знает, какой хочет видеть свою свадьбу. С такими легко работать. Поэтому я сразу решила, что организую ей лучшую свадьбу. Свадьбу, о которой будет говорить весь город. Такой шанс выпадает раз в сотню лет. И сейчас я его чуть было не профукала. Но как я могла забыть о встрече? Со мной такое впервые. Пролетев два мигающих светофора, подрезав несколько машин и услышав в свой адрес множество нелестных эпитетов, доезжаю за 25 минут. Влетаю в офис, на ходу расстегивая жакет. «Где они?» — запыхавшись от бега, спрашиваю у Алены. «У тебя», — шепчет одними губами. «Ань, волосы поправь». Быстро приглаживаю выбившиеся из высокого хвоста прядки и захожу в свой кабинет. «Анечка, здравствуй!» — приветливо улыбается Вероника, поднимаясь мне навстречу. Перевожу взгляд на сидящего спиной ко мне мужчину и чувствую, как становится нечем дышать.